Он потянулся к руке Урсулы. Она позволила ему прикоснуться к себе на секунду, потом отстранилась и стала быстро подниматься по белым ступеням. Ее высокие каблуки громко стучали, а длинные ноги казались слишком элегантными для такой высокой скорости. Она выглядела и сексуальной, и неуклюжей одновременно. Достигнув входной двери, она прижала ладони к чосеровской резьбе, словно дерево, из которого была сделана дверь, обладало целительной силой. «Она так чувствительна!» — очень тихо сказал Гебни. «Слишком близко все принимает к сердцу». «Я не знал, что это недостаток». «Ну, подождите еще несколько лет», — улыбнулся он. «Так значит, это вы отвечаете за эмоциональное благополучие семьи?» «Нет, одной только Мелисса». Он кивнул. «Она, несомненно, ранима. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за консультацией в случае необходимости». «Нельзя ли взглянуть на историю болезни, миссис Рэмп?» «На ее историю?» «Наверное, можно, но зачем?» Но ответ, пожалуй, будет тот же, что и прежде. «Хотелось бы найти в этом какой-то смысл». Он одарил меня профессорской улыбкой. Ее история для этой цели вам не подойдет. В ней нет ничего сенсационного. То есть мы избегаем всех этих обычных анекдотичных ляпов типа навязчиво подробных описаний каждого чоха и вздоха пациента, этих прелестных воспоминаний в духе Эдипова комплекса и многосерийных снов, столь обожаемых киносценаристами. Мои исследования показали, что все это мало влияет на результат лечения. Чаще всего врач строчит в истории болезни лишь для того, чтобы ощутить собственную полезность. Он почти никогда не дает себе труда вернуться к записям и перечитать их, а если и делает это, то ничего полезного не находит. Поэтому мы разработали свой метод ведения записей, обеспечивающий большую степень объективности. Поведенческая симптомология. Объективно определяемые цели. А записи о групповых занятиях? Мы их не ведем, потому что не концептуализируем группы как способ лечения. Сами по себе бесструктурные занятия в группах не имеют большой чисто лечебной ценности. Два пациента с идентичными симптомами могли прийти к своему патологическому состоянию совершенно различными путями. Каждый из них выработал свою уникальную модель искаженного восприятия. Как только пациент меняется, ему может быть полезно поговорить с другими пациентами, испытавшими улучшение. Такое общение ценно хотя бы просто в качестве социальной подпорки. Общение как награда за улучшение состояния пациента. Именно так. Но мы удерживаем беседу в позитивном русле. Стремимся к непринужденности. Ничего не записываем и не делаем вообще ничего такого, что могло бы показаться чересчур специальным. Вспомнив, что говорила Урсула о намерении Джины поговорить в группе о Мелиссе, я спросил: «Вы не поощряете разговоров между ними об их проблемах?» «Я бы предпочел рассматривать групповые обсуждения как средство укрепить позитивность вообще». «Видимо, сейчас перед вами встанет сложная проблема – помочь остальным вашим пациентам пережить то, что случилось с Джиной». Продолжая смотреть на меня, он полез в карман и достал пакетик жевательной резинки. Развернув две пластинки, он слепил их вместе и отправил в рот. «Если вам нужна ее история болезни, буду рад сделать для вас копию». «Был бы весьма признателен». «Куда вам послать ее?» «У вашей жены есть мой адрес». «Понятно». Он снова взглянул на Урсулу. Она отошла от двери и медленно спускалась по ступеням. «Итак, — сказал он. — Дочь спит? Я кивнул. — А как себя чувствует муж? Он еще не возвращался домой. — Нет ли у вас каких-либо психологических соображений на его счет? Он склонил голову к одному плечу, переступил на освещенное солнцем место, и его седые волосы засияли, словно нимбы. Он кажется довольно приятным человеком, несколько пассивным. Они ведь недавно женаты, так что к возникновению и развитию ее патологии он не причастен. А к лечению? Он вполне справился с тем немногим, что от него ожидалось. Прошу меня извинить. Повернувшись ко мне спиной, он быстрыми шагами направился к ступеням и помог жене спуститься. Попробовал обнять ее за плечи, но ему это не удалось из-за разницы в росте. Тогда он крепко обхватил ее за талию и подвел к Саабу. Открыв перед ней дверцу со стороны пассажира, помог ей сесть. Его очередь вести машину. Потом он подошел ко мне и протянул мягкую руку. Я пожал ее. «Мы приехали, чтобы помочь», — сказал он, — «но в данный момент, кажется, нам нечего здесь делать. Сообщите нам, пожалуйста, если ситуация изменится. А девочке я желаю удачи. Она ей определенно пригодится». Мадлен дала мне четкие указания. Кружку я нашел без труда. Юго-западный отрезок бульвара Кэткарта, сразу за городской чертой Сан-Лабрадора, та же смесь дорогих магазинов и заведений, обслуживание, много миссионерской архитектуры. Примечание. Миссионерская архитектура – стиль, созданный по образцам старинных испанских католических миссий в Калифорнии. Фисташковые деревья кончились на границе с Пасаденой, уступив место джакарандам в полном цвету. На осевой ленте газона красиво смотрелись опавшие лиловые цветы. Я припарковался, отмечая и другие Ниссан-лабрадорские особенности. Коктейльный бар в конце квартала, два магазина спиртных напитков. Владелец одного называл себя виноторговцем, а владелец другого был, как гласила вывеска, поставщиком высококачественных крепких напитков. Ресторан «Кружка и клинок» оказался заведением скромного вида. Два этажа, может быть, 100 квадратных метров. Участок в четверть акра представлял собой в основном парковочную площадку. Шершавая белая штукатурка, коричневые балки, освинцованные окна и псевдотростниковая крыша. Въезд на участок перекрывала цепь. Мерседес Рэмпа был по ту сторону цепи, припаркованный в глубине цепи.